Ешь ещё. Истории из жизни в сообщениях Кравтока и... История из жизни в сообщениях, трактовка истины и обобщения. Не зле других и сам не злись, мы только гости в этом мире бренном. И если что не так, смирись, будь поумнее, улыбнись холодной, думай головой. Ведь в мире все закономерно, зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно. Буде и повтори. Говорят все за мир, пока не взяли за глотку. Волку надо одно ухватить за холку. Добро как стоги иголка. Инкоитус, все срослось по воле неба. Отступят беды. Богу не нравятся кислые мины. Удвой в борьбе силы. Как? Просто держи равновесие, чувак, между ангелом и бесом. Протодаосская аграфа, в рэп параграфах. Вещи из небытия проникают в щели. Мне все равно, о чем другие МС пели. Че они там тарахтели? Не ищу поклонения, ищу понимания. Это самосозерцание, попасть в плен желаний. Вот первый проступок в храме разврата. Сделай миллион покупок. Ешь. Истории из жизни в сообщениях, трактовка истины и обобщения. Истории из жизни в сообщениях, трактовка истины и обобщения. Ешь. Истории из жизни в сообщениях, трактовка истины и обобщения. Истории из жизни в сообщениях, трактовка истины и обобщения.